После того, как весной мы окончили прудшколу, я ни разу не видел Сашку Бобыря в наших строях. Он пропадал где-то там у себя на подзамке. От того же интересно он мог узнать, что в соцпартшколе водятся привидения. Я с нетерпением ждал следующего вечера, но ничего я не узнал. Больше того, я не смог прийти к Петьке Маремухе в 7 часов, как обещал. Утром, когда я мылся под кустом сирени, во двор въехали одна за другой 4 крестьянские подводы. Возница первой подводы спросил что-то у часового. Тот показал рукой на задний двор, и подводы уехали туда. Уже попозже, когда солнце стояло над головой, я видел, как курсанты вынесли из здания несколько тюков с бельем, одеялами и погрузили их на подводы. Я решил, что, наверное, опять где-нибудь перешла границу петлюровская банда, и курсанты собираются ее ловить. Наступило время обеда. Я сбежал в комнату к родным и услышал, как отец сказал тетке: «Ну, довольно». «Ничего не довольно», — вдруг закричала тетка. «Ты мне рот не закроешь. Говорила и буду говорить». «Ну и говори», — сказал отец мягко. «А вот и скажу. Сознательные, сознательные, а...» «Ты опять за свое, Марья», — повышая голос, сказал отец. «А что? Разве не правду говорю?» «Правду. Жили на Заречье, ничего не случалось. А сюда переехали, и сразу пошло. Суп украли, ложки...» «Тише, Марья!» — крикнул отец. «Ложки украли!» «Тише, говорю!» «Ничего не тише! Ложки украли, а завтра...» «Замолчи, не скули!» Вставая совсем громко, закричал отец. «Замучил ты меня своими ложками. Так вот, слушай, я сам взял ложки и передал их в комиссию помощи беспризорным. Понятно? А будешь скулить, остальные отдам». Тетка сразу замолчала. Она смотрела на отца с недоверием. Я не знаю, поверила ли она ему. Чтобы спасти меня от упреков тетки, отец наговорил на себя такое. «Это здорово. Мне стало жаль отца. Я скотина, скотина, — думал я. Но зачем мне надо было продавать эти ложки? Попросил бы у отца денег, ведь наверняка дал бы. И суп этот еще сюда записался, а с ним совсем смешно получилось». На следующий день после ночной тревоги отец вернулся домой грязно. Под утро за городом прошел сильный дождь. Черные брюки отца были до колен забрызганы дорожной грязью, а ботинки промокли и были издали похожи на 2 куска глины. Стоя на крыльце, отец щепочкой очищал с ботинок грязь. Он бросал комья этой липкой желтоватой грязи с крыльца вниз и рассказывал мне о тревоге. Оказывается, вечером накануне банда Солтыса остановила возле Вапнярки скорый поезд Одесса-Москва. Забрав из почтового вагона деньги, бандиты подарили к румынской границе. Чоновцы поджидали банду в поле недалеко от Проскуровского шоссе. Но бандиты изменили направление и свернули к Могилеву. Когда мне отец рассказывал, как лежали они в засаде, подбежала тетка с пустой кастрюлей в руках и спросила: «Ты суп вытащил, признавайся?» «Да не мешайте, тетя, не брал ли ваш суп?» — отмахнулся я. Лишь позже, когда тетка ушла, я вспомнил, что оставил суп открытым на ободе колодца. Видно, ночью к нему подобралась собака или другой такой зверь, потому что тетка нашла пустую кастрюлю в бурьяне. Сознаться, что я вытащил суп, после того, как я сказал «нет», было поздно, и я думал, все обошлось. Но и тут я ошибся. А может, пойти признаться сейчас тетке, что это я вытащил суп? Пусть не думает на курсантов. Эх, была не была, пойду признаюсь. Я шагнул к двери, открыл ее и увидел отца. «Куда, Василь?» «Да я хотел». «Пойдем побеседуем», — предложил отец и вошел в кухню. Я захлопнул дверь и подошел к плите. «Садись», — сказал отец и показал на табуретку. Оба мы сели. «Не надоело тебе еще баклуши бить, Василь?» «Немного надоело», — ответил я тихо. «Я тоже думаю, что надоело. Ходишь, болтаешься, как неприкаянный. От безделия легко всякие глупости в голову лезут. Ложки, например,